спокойно и уверенно поднялся. В его глазах заиграли огоньки. Он взял дрожащую руку Май. «Полетим вместе. Твое желание будет исполнено». Глава 11. Полет с эльфом. Эльф и Майя летели летней ночью над цветами. Светлый эльф, словно звездочка, отразился в чистой воде ручья. Пчела всецело доверилась этому милому существу. Ей о многом хотелось спросить его, но она не осмеливалась. Он и так столько сказал ей. А когда они летели вдоль аллеи высоких тополей, мимо прошумела крыльями какая-то темная бабочка, большая, сильная, как птица. «Подожди минутку!» — окликнул ее эльф. Майя была удивлена тем, с какой готовностью бабочка отозвалась на зов. Она опустилась на ветку. В лунном свете волновалась листва. С высокой ветки было далеко видно. Бабочку озарял луч луны. Она равномерно поднимала и опускала свои большие крылья, будто обмахивала кого-то. На ее крыльях Майя разглядела ярко-голубые широкие полосы. Черная голова бабочки была словно увита темным бархатом, а лицо, на котором горели черные глаза, казалось таинственной маской. Какие чудесные существа встречаются ночью! И Майя чуть дрожала, но не сон ли все это? «О, вы прекрасны!» — обратилась она к незнакомой бабочке. Майе было так хорошо. «Кто это с тобой?» — спросила бабочка эльф. «Пчела. Я встретил ее, когда покинул свой цветок». Было видно, что бабочка знает многое. Она поглядела на Майю не без зависти и торжественно покачала головой. Затем задумчиво сказала: «Счастливица! Вы мне завидуете?» — сердечно спросила Майя. «О, нет!» — ответила бабочка. «С таким милым дружелюбием, как будто готова была сейчас же подружиться с пчелой». А эльф поинтересовался у бабочки, улетела ли уже летучая мышь. «Да, улетела. Я знаю, ты спрашиваешь ради своей спутницы, не правда ли?» Эльф кивнул. Майе хотелось узнать, кто такая эта летучая мышь. Но она видела, что эльф спешит. Он откинул со лба золотистые кудри. «Ночь так коротка, мы должны торопиться». «Давай я понесу тебя», — предложила эльфу бабочка. «Благодарю. В другой раз». «Значит, никогда», — подумала Майя. «Ведь другого раза не будет. Ведь с восходом солнца эльф должен умереть». А ночная бабочка смотрела вслед летящим до тех пор, пока светящееся одеяние эльфа не растворилось в голубой дали. Тогда она повернула голову и задумчиво оглядела свои темные крылья. «Часто мне приходилось слышать, — тихо проговорила она, — будто я бесцветное, уродливое существо, будто моя скромная одежда не идет ни в какое сравнение с роскошными разноцветными платьями дневных бабочек. А эта пчела нашла меня прекрасной. Но, может быть, я и вправду завидую ей? Ведь недаром она спросила об этом. Нет, не завидую, нет». А эльф и Майя уже летели над садом. Разносился упоительный аромат росы и дремлющих цветов. И казалось, все кругом замерло в каком-то колдовском величии.